Оха потупилась. «Нет, отчего же? Нравишься. Но мы с тобой слишком разные, воспитывались по-разному, и я не знаю». «Чего тут знать? Ты лисица, я лис. Скоро наступит время спариваться. Я говорил тебе, у меня была подруга, но она далеко, и мы с ней больше не увидимся. Если она жива, наверняка нашла себе другого. Из всех здешних лисиц мне по душе только одна, ты, и я хочу быть с тобой. Не все наши желания исполняются». «Конечно, поэтому я и прошу тебя дать ответ. Если я тебе не нужен, может быть, другая лисица?» «Другая?» — огрызнулась до глубины души задетая Оха. «Тогда не теряй время, отправляйся к этой своей другой. Другая с тобой не сравнится. По-моему, мы с тобой отлично подходим друг к другу. Поверь, на меня можно положиться. Я не из тех, кто бросает жену с детенышами на произвол судьбы. И как только мне убедить тебя в этом... А если... Если я стану твоей подругой, то это уж на всю жизнь. Однажды я потеряла детенышей, потому что муж мой погиб, и некому было приносить мне еду, пока я согревала лисят. Пережить такое горе во второй раз мне не по силам». Глаза лисы вдруг вспыхнули, и Оха невольно ощутила прилив теплого чувства к нему. «Послушай», — произнес он, — «я уважаю твою память об Ахо, но он умер, и с этим ничего не поделаешь. Уверен, он был замечательным лисом, лучшим лисом на свете. Другого бы ты не выбрала. От скромности ты не умрешь», — усмехнулась Оха. «Значит, по-твоему, и я тебя выбрала, потому что ты лучший лис на свете?» Камио ошарашенно уставился на нее. Мгновение спустя он же выплясывал вокруг фонарного столба, без умолку восклицая: «Правда? Ты не шутишь? Ты согласна?» «Согласна. Только смотри, не подведи меня». «Я подвести тебя? Да ни за что на свете! Я буду заботиться о тебе до конца дней своих. Скорее ветры перестанут дуть и реки пересохнут, чем я оставлю тебя. Но теперь нам надо думать о хорошей норе. От барсуков ты уйдешь. То место, где я живу сейчас, нам вряд ли подойдет. Я, видишь ли, устроился пока на крыше гаража, а запахи там... В общем, тебе ни к чему дышать такой вонью, а лисятам тем более. Им нужен чистый, свежий воздух, деревья, трава и все такое. Я тут присмотрел местечко на окраине. Как вы это называете, живопырки? Там за усадьбой есть дом». «Он не из новых, сразу видно, давно стоит. Вокруг фруктовый сад, совершенно заброшенный. В доме живет один только человек, самка, совсем старая, в саду и не показывается. В глубине сада есть сарай, по-моему, под ним вполне можно поселиться. Как ты на это смотришь?» «Звучит заманчиво». «Я долго выбирал, приглядывался. В таком важном деле спешить не годится. Но сначала я должна сама взглянуть на этот твой сарай. Так пошли прямо сейчас». Прежде чем отправиться на окраину, они пошарили в мусорном бачке. Как и обычно, нашли там немало съестного и наелись до отвала. Потом Камио отвел Оха в облюбованный сад. Лисица с первого взгляда узнала это место, и сердце у нее защемило. Именно в этом саду, в сарае около приусадебной сторожки, она потеряла своих первых детенышей. Но она решила, что Камио говорить об этом незачем, и объявила, что ей здесь очень нравится. С тех пор, как она родила лисят в заброшенном сарае, многое изменилось. Теперь город вплотную подступал к старому фруктовому саду. Близость усадьбы, обиталище Сейбра, внушала лисице опасения. Но Камио подвел ее к ограде, чтобы она своими глазами убедилась. Сейбр, грозный страж усадьбы, был одновременно ее пленником, запертым за высокой кирпичной стеной.